«Какой странный конец», — подумала женщина за мгновение до своей смерти. «Мадам, что с вами? Мадам, вам плохо?» Сиделка несколько раз бойко ударила по щекам женщину, но это не помогло. Тогда она решила вытащить ее из воды. «Неужели перегрелась? Инсульт? Инфаркт? Что с ней? Я вышла на секунду! Что с ней могло случиться?» Засунув руки в воду по локоть, она пыталась поднять свою хозяйку и тащила ее на себя изо всех сил, но вытянуть крупное неподвижное тело оказалось слишком тяжело. Сиделка выскочила из ванной и набрала номер скорой. «Назовите точный адрес, пожалуйста». Продиктовав адрес и положив трубку, женщина почувствовала сильнейшую усталость и едва успела схватиться за стул, чтобы не упасть, но это не помогло, и она рухнула на пол. Начав задыхаться, она дрожащими руками попыталась расстегнуть пуговицы на рубашке, но руки перестали ее слушаться, тело начало мелко трястись, а невыносимая боль пожирала ее изнутри. Последнее, что она увидела, — это красивый, расписанный в стиле бель-эпок, потолок спальни. На облаке восседали ангелы и звали ее к себе. Глава третья. Маленькая белая мышь выглядела бы как обычно, если бы не кусочек выбритого лба. «Ну, кто у нас тут такой резвый мышонок?» Руки в голубых перчатках погладили зверька по маленькому затылку, а затем надежно зафиксировали его голову между большим и указательным пальцами. Другая рука взяла деревянный шпатель с заранее нанесенной на него капелькой чего-то зеленоватого и липкого. Посмотрев на секундную стрелку часов, хозяин мыши решил, что уже пора, и, намазав зеленую каплю на мышиный лоб, опустил ее в пластиковый ящик. Пару секунд ничего не происходило. Мышонок просто бегал от одной стенки к другой, а затем зверек жалобно запищал, скрутился, задергал лапкой и затих. В блокноте появилась запись. Вес — 20 грамм. Максимальная продолжительность контакта — 4 секунды. Мертвый мышонок был перемещен на железный поднос на соседнем столе. Осторожно препарируя крошечный мышиный мозг, человек в халате и перчатках удовлетворенно кивнул, затем, закончив, снял перчатки, надел новые и снова вернулся к своим записям. Через несколько минут в его руке оказался хомяк с точно таким же выбритым лбом, и точно такая же зеленоватая капля с деревянного шпателя перекочевала на лоб зверька. Оказавшись в пластиковом ящике, хомяк, в отличие от резвого мышонка, просто неподвижно стоял, а затем начал громко визжать, скрутился и затих. Вес — 200 грамм. Максимальная продолжительность контакта — 16 секунд. После вскрытия хомяка и появления еще нескольких записей настала очередь пушистой серой кошки. И передние и задние лапы были предварительно связаны, лоб выбрит, и такая же капля зеленоватого раствора нанесена деревянным шпателем на лоб животного. Вес — 2000 грамм. Максимальная продолжительность контакта — 44 секунды. Уже закончив вскрытие очередного животного, человек в халате услышал звонок. Это звонил тот телефон. Клиент. Как не вовремя. «Слушаю. Разумеется. Презентация пройдет, как и договаривались. Адрес вы получите накануне вечером. До свидания». Как нервозны эти американцы. Им все нужно быстро, все нужно срочно. Напоминают, уточняют, суетятся. Из всех клиентов самые приятные в работе — это арабы и, пожалуй, еще японцы, — размышлял человек. Положив трубку, человек проследовал к клетке, где лежала на полу довольно крупная собака. Передние лапы были связаны, задние тоже, а лоб аккуратно выбрит. «Ну что, твоя очередь? Не беспокойся, я все принесу сюда. Ходить-то тебе будет неудобно, правда?» Засмеялся человек в халате. Еще через несколько минут появилась запись. Вес — 20 тысяч грамм. Максимальная продолжительность контакта — 82 секунды. «Долго», — подумал человек в халате и привычно нахмурил брови. «Это все слишком долго». Глава четвертая. Николя зашел в большую гостиную в тот момент, когда она уже была заполнена людьми. Стены украшали обои в духе работ Бенотца Гоцели, что для обычного жилья смотрелось слишком вычурно и олиповато. Подобный рисунок хорошо бы смотрелся на отдельной картине, максимум одной стене. А еще лучше этот сюжет подходил для женского шейного платка. Однако хозяйка дома, по-видимому, решила, что он идеально подойдет для ее олиповатого интерьера. Потолок был расписан в духе Ренессанса. Ангелы, младенцы, облака и арки из плюща создавали в этой и без того большой гостиной ощущение объема и величия. На полу лежал паркет из красного дерева, выложенный квадратными узорами. Под большим круглым столом расположился круглый ковер. Но самым заметным элементом в этой комнате был камин с колоннами.